Глава 15. Это был только сон. Тот же сон, что преследовал его, наверное, уже вечность. Но теперь Максим не мог справиться с ним. Остановить его, что бы он ни делал. Порождение его мозга, темного подсознания, населенного чудовищами и ледяными монстрами. Оно овладевало им снова, как это уже было когда-то. «Тише, тише! Все прошло, я здесь!» Нежный звук ворвался откуда-то издалека, из другого мира. И повеяло теплом. Еще несколько мгновений он не мог разобрать, где он и кто рядом с ним. Максим смотрел на Арину, словно не понимал, откуда она могла появиться в его личном персональном аду, что она делает здесь и как он мог допустить, чтобы ее засосало сюда, где невозможна никакая жизнь. «Ты меня слышишь?» Ее голос звучал громче, четче. «Ты спишь, Максим, и тебе снится кошмар. Максим, проснись!» Шепот Арины становился настойчивее. Он заполнял пустоту и холод, вырывал Максима из белоснежной кровати, в которой он утопал, задыхаясь, и запах запекшейся крови, от которой его мутило, исчез. Помутнение развеялось в утренней дымке. Он открыл глаза и посмотрел на Арину так, как если бы он уже понял, что это именно она стоит перед ним, замотанная в плед. Он потянул руки вверх за ней и рванул ее на себя. Обнял за плечи и прижал к своей груди, стащил с нее плед и уложил ее на пол под собой. Жадные ладони, словно желая убедиться, скользили по ее лицу, плечам, груди, между ее добровольно и с готовностью раскрытых бедер. Он вдыхал запах ее волос, искал губами ее губы. Арина не могла с уверенностью сказать, проснулся ли он до конца, когда его отвердевший член вошел в нее, и из губ Максима слетел стон наслаждения. «Ты здесь, о, моя девочка!» — прошептал он. Их тела двигались в полной тишине. Синхронный танец, волна, набегающая на берег, бьющиеся о скалы и откатывающиеся немного, чтобы собраться с силой для нового удара. Никаких игр, ничего лишнего, только две души, сплетенные воедино на полу возле камина, и тихие стоны наслаждения, грудные звуки, рычание, шепот, жаркое дыхание и освобождающий смех счастья, рвущийся из груди. «Я разбудил тебя?» — спросил Максим, любуясь отрешенным выражением Арининого лица. Она всегда улетала куда-то далеко, когда кончала, и он уже легко узнавал эту гримасу. «Да, наверное, я не знаю точно», — пробормотала она, приподнимаясь. Она приблизила губы к его обнаженной груди и нежно поцеловала его в сильное плечо. «Тебе снился кошмар?» «Да», — кивнул он. «Но почему? Ты говорил, что они не снились тебе много лет. Хочешь сказать, что мне становится хуже?» — спросил Максим, играя губами с ее грудками, заставляя соски снова затвердеть. «Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Мне хочется помочь тебе чем-то», — прошептала она, потянувшись навстречу его губам. «Может быть, можно что-то сделать?» «Просто будь со мной, ладно?» — попросил он. Арина кивнула и погладила его рукой по волосам. Он глубоко вдохнул и поцеловал ее в губы. «И ничего не надо делать. Ты не понимаешь. Я всегда рядом, но ведь ты гонишь меня. Я хотела остаться с тобой тут», — разозлилась Арина. Но Максим поднялся на локтях и строго посмотрел на нее. «Это ты не понимаешь, Арина. Не нужно делать из этого большую проблему. Я живу с этим всю жизнь. Или ты боишься, что я сойду с ума и наброшусь на тебя однажды? Не говори ерунды». Арина вскочила, подобрала с пола плед и обмотала его вокруг себя. Но Максим подошел к ней и словно из вредности стащил его. «Может быть, ты считаешь, что мне нужно сходить к врачу? Я говорил тебе, что меня уже лечили. Все мое детство лечили, но, видимо, у меня в башке чудовищный кавардак, раз оттуда постоянно лезут какие-то монстры и трупы. Может быть, тебе лучше уйти от меня и не рисковать вовсе? Ведь ты же понимаешь, что во мне нет ничего нормального». Арина снова потянулась за пледом. Ей было неприятно стоять голой и ссориться с ним. Но он вырвал плед и отбросил его в противоположный конец комнаты. «Только я не дам тебе уйти. Я не собираюсь уходить. Ты уверена? Я не собираюсь рисковать и верить тебе на слово». Он сощурил глаза и схватил ее за руки, завел их ей за спину. Арина молча стояла и смотрела на него с вызовом. Но перед ее глазами было его залитое слезами лицо, его поникшие плечи. Если ему нужно держать ее связанной для того, чтобы чувствовать себя спокойно, пусть будет так. «Что тебе приснилось?» — спросила она, расслабляя руки за спиной. «Расскажи мне». «Зачем?» — нахмурился он. «Ты обещал мне ответить на любые вопросы, помнишь?» — сказала она и улыбнулась. «Так что отвечай». «Нет, не хочу». «Кто-то умер, да? Верно?» «Я говорил во сне», — огорченно спросил он. «Видишь, вот поэтому я и не хочу, чтобы ты спала со мной. Я буду будить тебя каждую ночь. Я ненормальный». «Что это было? Расскажи мне». Арина заметила, что он отпустил ее руки. Она вытянула их и взяла его лицо в ладони. «Я не знаю, зачем тебе это. Если ты надеешься, что от того, что я проговорю этот сон вслух, мне станет легче, то имей в виду, этого не будет. Я уже пробовал. Я рассказывал свои сны, разные сны, психологу в пансионе и еще многим психологам. Мне не становится легче, это просто во мне». «Эти сны могут быть разными?» — спросила Арина, подойдя к окну. За французским от пола до потолка стеклом было видно кусочек солнца. Скоро станет совсем светло. Максим подошел к ней сзади и обнял, положил руки ей на талию и поцеловал в плечо. «Они могут быть разными», — сказал он, «но есть вещи, которые всегда одинаковые. Сон может начинаться по-разному. В последнее время они начинаются с тебя». «С меня?» — вздрогнула Арина. «Да, с тебя. Я вижу тебя в Боинге. Ты кончаешь и смотришь на меня. Помнишь, как это было? Но потом самолет начинает падать, а я смотрю на это падение из земли и ничего не могу поделать. Иногда это твоя клиника, но в клетках сидят люди. Впрочем, с этим образом у меня нет особых вопросов. Но если я расскажу тебе, ты поймешь, что связалась с монстром». «Я и так понимаю это», — прошептала Арина, глядя, как солнце встает над Москвой. «Да?» — тихо рассмеялся он. «Это облегчает мою ношу. Дело в том, что мой отец, как бы это сказать помягче, наверное, тут нет никакого способа сказать такое помягче, у моего отца тоже имеются разнообразные пристрастия в сексе. Скорее, необычные, хотя он никогда не делал из этого проблемы. В нашем доме можно было столкнуться с чем угодно. Он легко мог бы иметь отношения с десятком шлюх сразу, причем в одно и то же время, и меня он приглашал присоединиться». «А ты что?» — еле выдохнула Арина. «То есть спал ли я с его шлюхами? Нет, мне это не доставляло наслаждения. Но однажды, к примеру, я забрел к отцу в спальню и долго играл в слова с какой-то девушкой, запертой рядом с его кроватью в старинной железной клетке. Такие использовали для наказания в Инквизиции, а сейчас их делают просто для развлечения. Такое вот детство. Девушка, кстати, выиграла, и я ей принес еды». Максим нагнулся и бросил взгляд на Аринино лицо. «Ты еще не хочешь бежать в полицию? Если захочешь, не рекомендую, потому что мой папа все равно не подсуден. Но дело даже не в этом. Девушка в клетке все равно была проституткой. Она на это пошла добровольно. Она еще много раз приезжала. Папа был ее любимый клиент. Знаешь, сидеть в клетке не так уж тяжело, если после этого можно купить квартиру». «Хорошо. Значит, твой отец держит в клетках девушек, и они тебе снятся», — нахмурилась Арина. «Мои сны совсем другое. Но ведь ты и меня тоже пытался запихнуть в клетку». «Ах, да!» — удивленно кивнул Максим. «Действительно, это-то и пугает. То, насколько я пошел в папочку. Но женщины в клетках — не суть твоего кошмара, да?» Арина ничего не могла поделать, она злилась. «Почему мужчинам нравятся такие вещи? А почему тебе самой нравилось, когда он связывал тебя? Так нравится быть беззащитной в его руках?» «Нет, не суть», — холодно согласился он. «Это скорее приятная его часть. Девушки в клетках, девушки, привязанные к крестам, наподобие того, что ты видела на Горианских играх. Помнишь, Арина?» «Я все помню. Мне снится, как ты стоишь передо мной на коленях. Снятся твои глаза. Ты снишься мне широко открытым ртом. Но это другие сны, хорошие. Такие сны я с радостью готов сделать явью. Пусть кто угодно говорит мне об извращениях». «Я не говорю об извращениях», — вмешалась Арина. «Я и сама люблю, сама не знаю почему. Зато я знаю. В этом есть что-то первобытное, что-то освобождающее, когда ты распростерта передо мной, связанная мной, бессильная передо мной, или когда ты сопротивляешься, но все равно оказываешься в моей власти, и я владеваю тобой так, как хочу. И тогда, когда я хочу этого. Мало что может быть лучше этого, но иногда ночи бывают другими. И тогда... Что тогда?» «Небо падает на землю, и приходит чудовище». Арина заметила, как Максим напрягся, его руки сжали ее плечи. Может быть, ей не стоит его мучить, зачем заставлять его вспоминать? Но что-то подсказывало ей, что рано или поздно ей нужно узнать все, если она хочет остаться с ним, если это вообще возможно для них, быть вместе. «Чудовище?» — осторожно спросила она. «Ты хочешь все, да?» — горько усмехнулся он. «Да, одно невидимое, но я всегда знаю, что оно там. Горящие глаза, голубые, как лед в глетчерах. У него длинные когти, и оно всегда пытается меня убить». «Убить?» — вздрогнула Арина, но Максим не слушал ее. «Я лежу в кровати и не могу из нее выбраться. Никогда не могу выбраться из этой чертовой кровати. Рядом со мной плюшевый медведь, черт его знает почему. А эта тварь подбирается ко мне и режет меня на куски своим когтем. И я беспомощен, понимаешь? Поэтому я никогда, ни за что не могу уснуть ни в одной кровати. И ненавижу медведей». Максим ударил кулаком по стеклу столешницы так сильно, что на стекле появилась трещина. Арина вздрогнула и обернулась. Его лицо было белее снега. Он смотрел куда-то вглубь самого себя, и глаза его были полны страха и ненависти. «Боже мой!» — голос Арины шелестел, как эхо, как листья на ветру. «Но есть и второе чудовище, Арина. Другое чудовище. Это женщина. Я вижу ее все время. Одну и ту же. У нее светлые волосы и колокольчик в соске. И она абсолютно голая. У нее глаза змеи. Я не знаю, как объяснить тебе, почему она чудовище. Ведь она не делает ничего такого. Она смеется, и этот чертов колокольчик звенит. А потом...» Он остановился и тряхнул головой. «Я не понимаю, зачем тебе это?» — пробормотал он. «Что ты хочешь услышать, Арина? Кровь и боль, и куски человеческого тела снятся мне, и плюшевые мишки, крики людей, которым больно. Очень больно, по-настоящему больно. И это страшно, по-настоящему страшно. Каждый раз внутри меня что-то умирает, когда я вижу эти сны». «Хватит!» — прошептала Арина. Но Максим зло развернул ее к себе и смотрел на нее, не давая отвернуться в сторону. «Ты же хотела этого, все знать. Но что я могу рассказать словами? А хочешь, я нарисую их тебе?» Вдруг воскликнул Максим зло. «Это удовлетворит твое любопытство сполна?» «Не нужно, пожалуйста!» Но Максим подошел к письменному столу, достал бумагу и принялся резко, порывисто наносить на листы линии, размазывать их пальцами, сверяясь со своими воспоминаниями. Перед глазами Арины появлялись лица, потоки темной крови, большая кровать, смеющееся лицо женщины с проколотым соском. Максим рисовал, не останавливаясь, быстро, мастерски, добиваясь магического леденящего кровь реализма. Также он рисовал и саму Арину по своей памяти. Арина беззвучно плакала. Она сползла по стене на пол и закрыла лицо руками. Она не могла этого больше видеть, но и деться она никуда не могла. Совсем как Максим, когда он пытался сбросить с себя этот ужасный сон и не мог проснуться. Листопад из ужасных рисунков завалил весь пол у камина. Арина сидела молча и качалась вперед-назад. Она понятия не имела, как она может ему помочь. Наконец Максим со злостью переломил карандаш, посмотрел на Арину коротким колючим взглядом и с яростью бросил половинки на пол. Через минуту он куда-то ушел, хлопнув дверью и растворившись в прохладе утреннего воздуха, быстрее, чем Арина успела собраться с мыслями и броситься за ним.